Вот и закончился этот ебаный сплит, блять, ебал я все это в рот, нахуй. Лучше бы я, знаете, что бы я вместо этого ебаного сплита делал? Правильно, трахнул труп, который сегодня утопился в озере.